там на самом на краю земли, в небывалой голубой дали, внемля звуком небывалых слов, сладко-сладко замирает кровь. Там ветра летят, касаясь звезд, там деревья не боятся гроз. Океаном бредят корабли, там на самом, на краю земли. Что ж ты, сердце, рвешься из груди? Погоди немного, погоди. Чистый голос в небесах поет, светлый полдень над землей встает. Yeah.